новый поворот. Заканчивался 1937 год. Теперь хозяин мог оглянуться. Прошло 20 лет после революции. Только 20 лет. Когда они начинали, новая страна, земля, обетованная социализма, казалась столь близкой. Через несколько лет она показалась недостижимой. Но вот он достиг этой земли, осуществил все мечтания Бога Ленина. В экономике уничтожен частный сектор, навсегда покончено с капитализмом, коллективизирована деревня. Он швырнул жалкую аграрную страну в индустриализацию, выстроил современные заводы и фабрики. Он сосредоточил в руках нового государства беспрецедентные производительные силы. Он создал мощную армию, молодую, единую. Кто в этой армии посмеет даже подумать о мятеже? Во главе государства стоит партия. Кто в этой новой сцементированной партии посмеет подумать об оппозиции? Кто в усмиренной стране посмеет усомниться в господстве этой партии? И при этом он дал своему народу, живущему в величайшей покорности, ощущение победителя. Небывалое единство общества было создано. Теперь можно сосредоточиться на осуществлении великой мечты. Впоследствии, беседуя с создателями фильма «Иван Грозный», он сказал Эйзенштейну: «Одна из ошибок царя Ивана состояла в том, что он не дорезал 5 крупных феодальных семейств. Он не повторил ошибок своего любимого героя, дорезал врагов до конца, но настал момент, когда служитель священного огня понял: нужна пауза, страна более не выдержит, сгорит». Все это время НКВД внедрял миф: Сталин ничего не знает о ночной жизни, от него скрывают террор бесчисленные ягу, шпионы, пробравшиеся в НКВД. Интеллигенция старалась верить в этот миф, чтобы хоть как-то примириться с совестью. Раблепствуя и славя хозяина, они хотели еще и себя уважать. Вот почему Пастернак говорит Эренбургу: «Если бы кто-нибудь рассказал про все Сталину...» И Мейерхольд часто повторяет: «От Сталина скрывают». В бывшем партархиве есть записи подобных разговоров. Комиссар Стебнев: «Похоже, что партийные кадры уничтожают сознательно. Я голову даю на отсечение, что Иосиф Виссарионович не знает об этом». Пришла пора сделать этот миф реальностью. Так наступила очередь Ежова. В конце 1938 года всплывает заявление в ЦК от начальника одного из управлений НКВД Журавлева. Он сообщает, что не раз докладывал Ежову о подозрительном поведении некоторых работников НКВД, преследующих невинных людей. Но Ежов его доклады игнорировал. Заявление Журавлева немедленно обсуждается на Политбюро. Хозяин, конечно же, возмущен. Тотчас сформирована комиссия. Ее отчет Ежов подвергнут резкой критике. В кабинете хозяина его бывший любимец пишет покаянное письмо: «Даю большевистское слово учесть свои ошибки». Но уже вовсю идет проверка деятельности НКВД. Как когда-то Ежов проверял деятельность смертника Ягоды, теперь проверка его самого руководит призванный из Грузии Берия. Хозяин хочет, чтобы все было понятно. Берию назначают заместителем Ежова. В декабре 1938 года хозяин делает Берию главой НКВД, но не спешит объявлять конец террора. Ежов сходит в могилу постепенно. Некоторое время кровавый карлик остается секретарем ЦК и председателем Грозной комиссии партийного контроля. Но уже идут аресты его помощников. Имя самого популярного соратника Сталина исчезает со страниц газет. Теперь Грозный Ежов тихо приходит в свой кабинет и целыми днями сидит там один в прострации. Его портреты еще висят во всех учреждениях, даже в здании ЦК, но к нему никто уже не заходит, его обходят, как зачумленного. Живой мертвец. Наступило и его время понять. Бог есть. В марте 1939 года состоялся 18-й съезд партии. Сталин, вероятно, вспомнил те мартовские дни 1917 года, когда он, безвестный, промерзший в поезде ссыльный, сошел на перрон в Петрограде. И вот он создал новую партию и новую страну. На съезде хозяин уже прямо сказал о серьезных ошибках НКВД, сообщил. Ошибок оказалось больше, чем можно было предположить. И страна возликовала, славя очередное потепление. Его новый функционер Жданов веселил съезд примерами безумия террора. От врача требовали справку. Товарищ Имярек по состоянию своего здоровья не может быть использован никаким классовым врагом для своих целей. Я выбился из сил в борьбе с врагами народа. Прошу путевку на курорт. Делегаты весело смеялись, безумные смеялись над безумием. Хозяин подвел итоги террора. На руководящие посты в государстве и партии выдвинуто 500 000 новых работников. Среди партийного генералитета сменились 293 из 333 секретарей обкомов и крайкомов. 90% новых руководителей моложе 40 лет. Так он сменил Ленинскую гвардию. На съезде вместо истребленных соратников Ильича выдвигаются новые соратники вождя. Членами политбюро становятся два низкорослых толстячка. 43-летний Андрей Жданов, сын царского инспектора народных училищ, преемник Кирова в Ленинграде, и 45-летний Никита Хрущев, сменивший Постышева на Украине. По-прежнему самым доверенным лицом остается Молотов. Новая партия продемонстрировала и новые успехи почитания земного бога. Гений новой эры, мудрейший человек эпохи, так славили его на съезде. Отныне его встречали и провожали только стоя. Ритуал появления хозяина. Все делегаты стоя приветствуют товарища Сталина и устраивают ему продолжительную овацию. Возгласы «Ура! Да здравствует товарищ Сталин! Великому Сталину ура! Нашему любимому Сталину ура!» Из стенограммы съезда. Теперь он все чаще открыто возвращает атрибуты уничтоженной империи. На праздновании очередной годовщины ОГПУ в Большом театре поражало присутствие в ложе группы казачьих старшин. Изумление зала вызвала их форма царского образца с золотыми и серебряными аксельбантами. Это была акция, явление казачества главного символа поверженной империи. Кто-то из старых, чудом уцелевших партийцев сказал своему соседу «их работа» и наклонил голову, чтобы тот мог увидеть шрам от казацкой шашки. Появились и новые учебники истории. В них вместо прежних проклятий царской России, тюрьме народов, провозглашались идеи, от которых должны были перевернуться в гробу старые революционеры. Все завоевания русских царей объявлялись прогрессивными и отвечающими интересам завоеванных народов. Впервые после октября в учебниках был длинный список царей, князей и полководцев. На могиле исчезнувшей старой партии возникала империя, атеистическая империя, без бога, но с бога-человеком.